месте имеет слово «Будхи-йогам». Вспомним, как во второй главе, получая Арджуну, Господь говорит, что о многом ему уже поведал, и что он также объясняет ему способ Будхи-йоги. И вот теперь он говорит об этом. Будхи-йога есть деятельность в сознании Кришны. Это высочайшее проявление разума. Будхи означает разум, а йога – мистическая деятельность или мистический подъем. Деятельность человека, который пытается вернуться домой назад к Богу и обращается к сознанию Кришны в преданном служении, называется Будхи-йога. Другими словами, Будхи-йога есть средство освобождения из ловушки этого материального мира. Конечная цель духовного прогресса есть Кришна. Люди не знают этого, потому так важно общаться с бхактами и истинным духовным учителем. Надо знать, что конечная цель всего есть Кришна, а когда цель определена, то она достижима, если медленно, но верно следовать намеченным путем. Человек, знающий, что есть цель жизни, но привязанный к плодам своего труда, действует в рамках карма-йоги. Когда он знает, что это цель Кришны, но находит удовольствие в умственных спекуляциях, для понимания Кришны это называется дьяна-йога. Когда же он знает цель, и его поиски Кришны приходят целиком в сознание Кришны и преданном служении, это называется бхакти-йогой или будхи-йогой, которая является законченной йогой. Эта законченная йога есть высочайшая совершенство жизни. Если у человека есть истинный духовный учитель, и он примыкает к какой-либо духовной организации, но он недостаточно разумен, чтобы достичь духовного развития, Кришна изнутри наставляет его с тем, чтобы в итоге он смог легко прийти к нему. Необходимое условие состоит в том, чтобы человек всегда пребывал в сознании Кришны, в любовь и преданности, служа Господу самыми разнообразными способами. Бхакта должен выполнять какую-нибудь работу для Кришны, причем выполнять ее с любовью. Если бхакта недостаточно умен, чтобы продвигаться по пути самоосознания, но искренен и целиком отдает себя преданному служению, Господь даст ему возможность достичь духовного прогресса и в конечном итоге отправиться к нему. Тешам сатата юктанам банджантам прити пурвакам дадами будхи йогам там енамаму парикрите. Тем, кто постоянно любовью служат мне, я даю понимание, при помощи которого они могут прийти ко мне. Омая. Итак, Кришна подчеркивает для Арджуны важный аспект деятельности. Для того, чтобы достичь цели, то есть достичь его в частности. И этот важный аспект, без которого практически никто не может достичь цели, он называется понимание. Кришна в последующих главах будет объяснять Арджуне понимание в гуне невежества, понимание в гуне страсти, понимание в гуне благости. И здесь Кришна говорит о будхи-йоге, то есть о истинном разуме. Мы не можем таким разумом, какой сейчас у нас, понять Кришну. Мы не можем понимать, как мы можем достигнуть Кришны. Потому что каждый раз мы опираемся на свой материальный разум. Позавчера на лекции мы уже с вами обсуждали это, что зачастую мы не понимаем, опять же, у нас нет понимания, что наш разум нынешний, вот сейчас все сидят, как вы думаете, на какой разум сейчас каждый опирается? И этот материальный разум, поскольку мы думаем, что раз этот разум, значит, это о нем говорится, будхи-йогама пашритья, или что здесь говорится о будхи-йоге, что вот на этот разум, вот именно этим разумом мы свяжемся с Кришной, именно этим разумом мы будем стоять, поклоняться божествам, именно этим разумом мы оцениваем преданных по разным категориям, по уровням, именно этим разумом мы что-то понимаем, к чему мы стремимся. Однако Шрила Прабхупада объясняет в комментарии, что речь идет об истинном разуме. Совершенно о другой категории разума идет речь. И до тех пор, пока человек не получил этот аспект, то есть истинного разума, он не может достигнуть цели. Почему он не может достигнуть цели? Потому что он не понимает ее правильно. Он не понимает саму цель правильно. и не знает, как правильно к ней двигаться, как достигнуть этой цели. Поэтому мы видим, что практически 99% постепенно приходит к разочарованию. Кто-то сидит с женой, телевизор смотрит, жапу повторяет, всех критикует. Кто-то начинает ударяться в зарабатывание денег, кто-то начинает заниматься тем, что собирает последователей, и кто чем. Почему со временем это наш разум, именно на него опирались, почему же он дал такие плоды горькие, что мы в итоге, опираясь на такой разум, который мы принимаем за духовный, мы разочарованы. Потому что мы одно принимаем за другое. И мы с вами обсуждали позавчера, что наше материальное тело состоит из огня, воды, земли, воздуха и эфира и трех других материальных элементов – ума, разума и ложного эго. Поэтому наш разум, он тоже так же материален. И мы иногда думаем, что мы такие разумные, значит, мы такие духовные. Но это даже не будхи-йога. Мы материально связаны с Кришной, то есть, и здесь Прабхупада пишет, кармически. Все, что мы делаем для Кришны, мы в итоге этим разумом стремимся получить плоды этой деятельности. Поэтому мы видим, что люди совершают какую-то деятельность, но они привязаны к плодам этой деятельности. И когда они сталкиваются с проявлениями проповеди или с проявлениями деятельности, которая подразумевает, что мы должны отказываться от плодов этой деятельности, то у нас возникает недовольство. То есть переходит на более высокий уровень. На какой? Ум, разум. Почему мы недовольны? Ложное эго. Ложное эго. Таким образом, если мы видим, что человек проявляет какой-то разум, но он чем-то не удовлетворен, значит, проявление его разума какое? Материальное. Потому что истинный разум, он дает что? Что он дает? Удовлетворение. Конечно, он дает удовлетворение. Истинный разум, даже разум в гуне благости, говорится, что человек, находящийся в гуне благости, а значит его разум находится в гуне благости, все врата тела освящены знанием, он испытывает счастье. Практически человек в гуне благости, то есть с материальным разумом на очень высокой ступени, не страдает. То есть он не так подвержен тройственным страданиям. Он так не страдает от проблем ума и тела. Он не страдает так, его так не атакуют другие живые существа, и он не страдает от влияния сил природы. Таким образом, мы все сейчас с вами можем рассмотреть, каков наш разум. Едва ли один из нас находится на высшей ступени материального разума. Едва ли один. Потому что все, что мы делаем и чем мы побуждаем, постоянно это связано с нашим ложным эго. Поэтому этот разум, который мы проявляем, он всегда стремится удовлетворить желания ума. В уме есть все эти желания. И разум пытается удовлетворить желания ума. А ум-то какой тоже? Материальный. Таким образом, наш разум пытается выудить из всего чувственное наслаждение. Вот почему мы все так ищем экстаза. Вот почему кто-то закатывает глаза, вот так делает руки, начинает говорить, а вот у меня джапа, мне так хорошо стало. Потому что ум все равно настроен, что если есть какой-то процесс, то он имеет смысл только в том случае, если я из него смогу вытянуть что? Материальное наслаждение. Не просто наслаждение. Я могу их принимать за духовные наслаждения, но они какие? Они материальные. Потому что я не могу понять даже, я не понимаю, что такое духовное наслаждение. Почему я не понимаю? Потому что никто не дал мне понимать. Никто не дал мне понимать. Его кто-то должен дать мне. Это понимание дается. И дается только за любовное преданное служение. В чем проявление любви? В первую очередь Прабхупада говорит, любовь подразумевает в первую очередь, что? Бескорыстие, правильно? Бескорыстие. И чем человек больше бескорыстие совершает служение, тем Кришна, все эти субстанции, которые нас контролируют в преданном служении, тем больше они воспринимают нас как преданных. И Прабхупада пишет, на каждом в каждом комментарии, на каждом углу, как говорится, он пишет только одно. Отказ от плодов своей деятельности. Как от грубых, так и от каких? Тонких. Это будет указывать, что этот человек искренний и что цель его Кришна. И именно за такое служение человек может получить понимание. То есть, что значит получить? Снискать милость Господа. И милость выше справедливости, выше правил и предписаний и выше чего? А? Выше закона. Вот почему мы видим людей, которые вопреки всяким правилам и предписаниям, они чему-то не следовали и получили милость. Вот почему мы видим людей, несправедливо сейчас вот ему дать, а ему именно дали. Вот несправедливо было спасать Джагая Мадхая, потому что были куда лучшие люди, которых можно было спасти. Почему именно им надо? Их надо было спасти. Почему? Потому что там была любовь Господа Нитянанда. И любовь стала выше справедливости. Если кто-то движим в деятельности любовью, высшей любовью, не эгоистической, то есть бескорыстной, он не хочет с этого процесса получить славу, почести, деньги, какую-то удачу, какой-то комфорт, Хирания Кашипу. Это желание комфорта, желание славы, почести, желание богатства и женщины. Хирания Кашипу. То есть ничего не делается бескорыстно. Никакая тапасия. В шестой песне Шримад Бхагаватам описывается, как Хирания Кашипу совершал тапасию, аскезу. Все, что мы с вами делаем, даже сейчас сидеть, это аскеза. Для кого-то аскеза сидеть вот так. Даже здесь для многих инициированных преданных аскезу вот так ноги делают. Но они сидят. Мы встречаемся со множеством неудобств. Мы свои чувства начали сдерживать, мы не хотим страдать. И для того, чтобы не страдать, нужна тапасия. Говорится, только тапасия очищаюсь. Никто не может очиститься ни от ятмы, ни от хипхуты и от хидайвы, не совершив тапасию. Что такое тапасия? Не ограничивая свои чувственные наслаждения, никто не может даже на миллиграмм ослабить свое страдание. У кого-то страдание в болезни, у кого-то болеет, у кого-то ментальные проблемы, кого-то атакуют другие живые существа, какие-то силы природы да. И если вы хотите ослабить, чтобы это поменьше, по крайней мере, на вас давило, вы должны принять тапасию. Что такое тапасия? Ограничить свои чувственные наслаждения, добровольно. Ограничить свои чувственные наслаждения. И вы должны еще узнать, что как правильно это сделать. Что и какую реакцию может погасить. Что и какую. Вот мы видим, допустим, в этикете Санатана Госвами четко объясняет. Если вы увидели саньяси и не совершили поклон, вы должны весь день поститься. Почему он это говорит? И ничего другого. Вы не должны повторять много кругов. Он говорит, вы должны просто поститься. Не пить и не есть. Весь день и всю ночь. Почему? Потому что если вы видите саньяси и вы не поклонились, нет иного способа избежать реакции. Вы должны сутки поститься. Если вы состригли шикху, то есть полностью, то вы должны поститься 3 дня. То есть 3 суток. Иначе вы получите реакцию. Если вы сделали что-то, вы должны прочитать столько-то лаков святых имен. Если вы сделали столько, вы должны раздать столько-то, допустим, золотых монет и так далее. То есть шастры предписывают, каким образом и какую реакцию, каким образом мы можем погасить. Вы не можете одно погасить другим. Это наука. Каждый должен знать, что чем гасится. Выкадыши, Кришна объясняет в Юдхиштхире. Если ты хочешь... Вот этот выкадыш предназначен вот для этого, для этого, для этого. И только. Вот этот выкадыш предназначен вот для этого, для этого, для этого. И тот не предназначен для этого. А вот этот предназначен для того, чтобы вот это сделать. Таким образом, мы наталкиваемся на научные, четкие научные изыскания. Кто-то сидит, вот сейчас мы здесь даже видим, кто-то сидит и опять засыпает. Почему? Потому что он не знает, у него нет понимания, как я могу избавиться от этого. Но если вы будете спрашивать, вы будете удивлены, у этого человека очень хорошие лекции. Все будут говорить, о, какие лекции. То есть он знает, почему же он... Это разве является знанием, что он не может, имея столько информации, имея столько... Он не может элементарные вещи сделать. Мы можем сказать, что это человек знающий? А? Нет. Нет. Почему же мы должны принимать его авторитет? Когда здесь Прабхупада в комментарии ясно пишет, нужно общаться с искренними, реализованными, преданными. Реализованными. Что такое реализованный? Слово реализованное в всегда совмещается с каким словом? Реализованное что? Знание. Реализованное знание. Реализованный человек — это значит, у него есть какое-то знание, которое он что? В практике смог применить и получил какой результат? Положительный. То есть не отличный от теоретического знания. Вот каким образом мы можем развивать веру, общаясь только с такими людьми. Поэтому Прабхупада просил: пожалуйста, учитесь у друга какой-то реализации. Кто-то что-то реализовал. Я реализовал это, он реализовал это. Он реализовал это, я должен искать. И вот поэтому он говорит, что ум преданного подобен уму пчелы. Он не подобен мухе, который не видит ни одной реализации и видит только одни проблемы человека. У каждого есть какая-то реализация, потому что у каждого есть что? Прошлое. Прошлое! Может быть, он это реализовал не в этой жизни, и у него спонтанно есть какое-то качество, над которым мне в этой жизни придется работать над этим качеством. А у этого человека это качество спонтанно развито, с прошлых жизней. Разве мне нет над чем учиться, чему учиться у этого человека? Таким образом, реализованное знание важно. И Кришна говорит Арджуне: «Гьянам вигьяна сахитам», что я не только тебе рассказал гьяну, как это в теории красиво выглядит, я тебе сейчас все это продемонстрировал, что я верховная личность Бога. И поэтому ты в ужасе стоишь. Потому что я не только тебе проговорил, наслаждал тебя этим, я тебе показал это реально, что я верховная личность Бога. Сахитам, то есть я тебе дал реализованное знание. Гьянам вигьяна, то есть я гьяну превратил во что? Вигьян. И своим примером тебя показал. То есть я не стал тебе говорить теорию, я тебе продемонстрировал все то, что я тебе говорил. Поэтому ты можешь это принять. Поэтому ты можешь принять. И Кришна уверен, что Арджуна примет этот процесс. Почему? Таков принцип общения с какой личностью? Реализованной. Таковы признаки общения с реализованными личностями. Что если вы ищете знание, и вы встречаетесь с реализованной личностью, и вы слушаете это знание от реализованной личности, которая не только говорит ее красиво, но вы видите в действии, она вам демонстрирует в действии, вы получаете возможность понять, как это делается. Вы вдохновляетесь на какое? На теоретическое знание? На практическое. Когда вы общаетесь с теоретиками, вы вдохновляетесь на какое знание? И здесь Прабхупада говорит, они привлекаются к гьяной. Что значит гьяна? Что значит гьяна? Последователи. Последователи. Многие люди их прославляют и все остальное. Но преданность у этих людей что? Не появляется. У них появляется преданность и восхищение вот этими личностями. Но никем, ни Кришной, и веры не растет в Кришну. И поэтому Прабхупада опять же пишет: они махатмы в глазах своей глупой и неискушенной публики. Что такое глупая и неискушенная публика? И Кришна объясняет в этом стихе, кто же такие? Майпахрита гьяни, то, чье знание украдено иллюзией. В чем же иллюзия проявилась? Мы думаем, что иллюзия — это Карл Маркс. Но в чем проявилась иллюзия? Знание, украденное иллюзией. Они так и не получили истинного разума, поэтому они не понимают, как поверить. Как испытать это чувство? Как достигнуть этой реализации? Они не понимают. И Джива Госвами описывает их как ослы, что они имеют очень много знаний, но зачастую сами даже не понимают истинного смысла и цели этого знания. Потому что они не понимают. И опять говорится о чем? О понимании. Мы не понимаем, как это происходит, и не можем понять, как мы можем достигнуть этой реализации. Хотя теоретически все знаем это. Каждый говорит, вот так надо повторять джапу, вот так надо контролировать ум, вот так надо. И мы даже пытаемся других людей обучать. Но сами зачастую не реализовали даже мелких этих вещей. И общение с такими, как мы, или с такими вообще, ну, мы общаемся когда с такими личностями, мы думаем, что количество этой информации, исследование всем этим внешним процессом и является истинным показателем веры и реализации. И потом мы никак, и потом, в итоге, у нас складывается ощущение падшести своей. Почему? Потому что мы думаем, что это должно было работать, но это не работает. И нас еще убеждают, почему? Почему это не работает? А? Почему это не работает? Потому что ты нечистый. Потому что ты нечистый. Ты неправильно действуешь. У меня все в порядке. Спроси у меня хоть что, я тебе 1000 шлок объясню. Я тебе досконально все ступени объясню. И поскольку мы сами одно принимаем за другое, то есть знатоки и мудрецы, это как бы для нас показатель продвинутости, кто много знает и все может точно изложить, и кто следует внешним этим вещам, мы начинаем думать, что в нас проблема. И тогда срабатывает стих Шримад Бхагаватам, какой? Что в своем стремлении возвыситься мы терпим крах. И как результат того, что мы видим, что нам не суждено подняться до этих высот, постепенно что превращается в нашу жизнь? А? Что начинает делать, когда человек видит, что ему не суждено подняться до этих высот? А? Что Бхагаватам говорит тогда? А? Бхагаватам что говорит? Это женщина говорит там. А что Бхагаватам говорит? Вас Бхагаватам зовут? Что же происходит? Да, разочарование, но к чему оно приводит? Видя, что им не суждено последовать и подняться, что они начинают делать? Правильно, критиковать. Они начинают критиковать. Мы получаем большую область критики. Кто породил эту критику? Может, критикуют, понятно, они, но они лишь что? Они причина этой критики? Они следствие этой критики? Все, что мы обычно схватаем за что-то, это лишь следствие. Причина скрыта где-то в другом. В чем же скрыта причина? Они не понимают, что с ними происходит. У них нет понимания, как правильно должно делаться. Поэтому Шрила Прабхупада рассказывает эту историю про сапожника и брахмана. Как Нарада Муни ходил на Вайкунтху, и он повстречал брахмана и сапожника. И брахмана строго следовал всем правилам и ритуалам. Строжайшая. У него такая садхана была, что даже... И он изучил все писания и знал наизусть шлоки шпарил. И слыл в обществе очень продвинутая личность. И был полностью уверен, что он живет последнюю жизнь. Он сам был убежден в этом. И был сапожник, который все сидел, зашивал там эти сапоги. И каждый его попросил, узнай, когда я достигну освобождения. И Нарада пришел к Нараяне и сказал, там я встретил двух этих личностей, один сапожник и один брахмана, очень продвинутый брахмана. Кто из них и когда достигнет освобождения? И он сказал, сапожник в этой жизни вернется, он живет последнюю жизнь. А брахмана я даже сам не знаю. То есть я даже тебе не могу сказать, это не исчисляется как бы одной и двумя жизнями. То, что он делает, он еще будет оставаться в материальном мире до тех пор, пока он так делает. И Нарада был сбит с толку. Нарада, уж насколько он продвинут, он был сбит с толку. Для чего Кришна сделал так? Чтобы прославить преданное служение. Чтобы прославить преданное служение. Преданность прославить, а не само знание. Любовь выше знания. На самом деле любовь и преданность, она выше всего. Выше теории, любых всех этих памятований, чего-то, как, что мы знаем, у нас такая память и много шлок. Но мы не верим в это. Каждый из нас говорит «Сарват Харман Парит Яджа», и каждый не предается. Почему мы других толкаем на это, но сами не реализовываем это? Мы каждому говорим «это просад», но мы не испытываем экстаза от просады, для нас едой просто стало. Это просто еда, это не просад. И мы всем говорим об этом. Не переступая через просад, и переступаем через милость Кришны. И Нараян сказал, иди и скажи им, что я, когда они спросят, что я делал, что я слона туда-сюда через игольное ушко перетаскивал. И Нарада сказал брахману. И Брахман сказал, это невозможно, это нелепость какая-то. Во-первых, зачем это делать? И это вообще как бы какой-то абсурд, это невозможно. Вообще зачем это? Это нелогично. В чем логика? Даже если можно сделать какую-то ситху, то в чем логика? Зачем это все делать? Чем? Почему? Я не верю. И когда сказал он сапожнику это, сапожник, он сказал: «О, ну мой Господь, как всегда, там наслаждается». А он что? Он наслаждается. И он сказал: «Где твои аргументы? Мне, я не верю, что ты веришь в это». И он сказал: «Как же так? Я сижу под этим баньяном, и тут с него падают постоянно плоды. И в одном плоде 1000 семян. И в каждом семени дерево с 1000 такими же плодами, в которых 1000 таких же семян. Значит, в одном семечке даже не один баньян, а сколько? 1000? Он тоже так же сказал: «Я даже не могу тебе сказать, сколько в одном семечке баньянов. Потому что на каждом, если говорить, что из него вырастет дерево, на каждом дереве вырастут плоды, и в каждом плоде 1000 семечек, значит, в каждой семечке еще 1000 баньянов, то как вы можете сказать, сколько в одной семечке баньянов? Когда одна семечка дает баньян, на котором столько плодов, и в каждом плоде 1000, и в каждом семечке. Представляете, это куда уходит? Также он говорит: я не могу сказать, сколько он будет находиться в материальном мире, потому что его отклонение, как бы, оно даст все остальные еще отклонения». И когда Нарада услышал это объяснение, он понял, что сапожник имеет понимание, которого не имеет кто? Брахмана. Почему? И мы можем превращаться в таких же. Мы можем следовать тут чему-то, что-то тут делать, что-то из себя изображать, гордиться, что мы там рано встаем или что-то еще делаем. Но у нас элементарной веры даже нету в то, что Кришна контролирует, что Кришна поможет, что если мы просто будем продолжать бескорыстно делать, Кришна всегда нам все даст. И мы убеждаем других, но сами не убеждены. Поэтому такое общение, оно становится нереализованным. И поэтому мы видим, что люди, общаясь друг с другом, практически не двигаются. Потому что нужно получить реализованное знание. Точно так же, как я рассказывал эту историю про просад. Когда вы знаете шлоку, что это так, но вы не можете это съесть, потому что вас вырвет. Потому что самой реализации нету. И вы этот разум, который понимает эту шлоку, принимаете за духовный разум, который дает полный вкус, то есть дает преданность и любовь саму. Когда вы не можете испытывать брезгливость к этому. Это как мы все здесь говорим про коровий навоз, но многие ли может взять и лицо себе на им намазать? Или взять и намазать тело? И сделать это, чтобы этот запах вас не беспокоил? Кто может это сделать? Хотя все говорят про то, что корова там все чистая и все остальное. Посмотрите, то есть у нас есть информация, а веры в то, что он чистый, нету. Поэтому мы его брезгаем. Почему? Мы знаем, что он самый чистый. Самые чистые две вещи во Вселенной. Коровий навоз и раковина. Почему же у нас... Вот мы возьмем воду и будем ее пить. А навоз? Мы это съесть даже не сможем. Почему? А? Если мы знаем, что он самый чистый. Он чище воды. Поэтому для нас многое закрыто и сокрыто. Потому что у нас нет истинного понимания. У нас есть материальное понимание, которое... Много ли оно дает? Ну, дает в лучшем случае, что мы с очень большой брезгливостью все делаем. Это и называется оскорбительный уровень. Мы вроде бы это делаем, но не проявляем к этому истинного чувства, истинных отношений. Вот почему Кришна говорит тем, кто постоянно с любовью служит. Он говорит: постоянно. Не то, что это вот сегодня я люблю, и все хватит, и буду теперь ждать. Постоянно. Любовь — это постоянное чувство. Это не такое, что я сегодня люблю, завтра ненавижу. Любовь — это постоянное чувство. Как вы можете определить, что это любовь? И какая это любовь? Материальная называется асад. А все, что мы делаем по-настоящему, называется сад, то есть вечное. И если мы на самом деле вступаем в какой-то процесс, то это чувство должно быть постоянным. Эта деятельность должна быть постоянной. Что? Кришна говорит: счастье не в счастье, в радости и в горести. Дали, отняли. Все это продолжается. Это указывает на то, что мы постоянно, и там присутствует преданность. И там присутствует нематериальная любовь. Поэтому каждый пытается развить в себе материальную любовь к Кришне, материальную любовь к Божеству, материальную любовь к преданным. Почему? Потому что никто разумом даже и не понимает, что такое любовь-то. Какая? Нематериальная. Поэтому человек все время пытается развить материальную любовь в духовном процессе и терпит крах. Сегодня он любит гуру, завтра он его чует. Что-то произошло, он его оскорбляет. Сегодня он служит этой организации, и все знают, что он так прямо ее любит. Завтра он ее точно так же кроет шифером. Где постоянная категория? И все вокруг тоже принимали, что его любовь была духовная. Но в ней не было постоянства. Значит, все это что? Материально. В радости и в горе, в счастье и в несчастье. И тогда проявляется, у вас отобрали имидж, остались ли вы верны этой личности или этому делу? Вам дали славу, остались вы так ли смиренны? И так далее. Это указывает на постоянство и любовь. Бескорыстие и постоянство этой деятельности и такого настроения. То есть постоянно человек стремится к этой цели, независимо ни от чего. И Прабхупада говорит, медленно, но верно. Мы делаем быстро и неверно. Поэтому нету ничего. Сохраняется лишь сама деятельность, карма-йога. То есть сохраняется как бы эффект этой деятельности. Вот как Господь Чайтанья говорит Харидасу. Есть прачары, они очень здорово проповедуют, но очень плохо следуют. И есть те, кто очень хорошо следует внутренне, но внешне практически они отказываются от этой деятельности. И мы можем увидеть, что мы стали прачарами. Мы очень здорово проповедуем, очень много проповедуем, распространяем все это. Но внутренне мы не имеем ни веры, ни следования. Но поскольку мы принимаем вот этот внешний эффект за то, что это показатель нашей веры, мы начинаем гордиться и думать, что мы какие-то верующие. И начинаем осуждать ачарьев, начинаем там... Потому что, видишь ли, они столько не сделали. Вот индусы столько не проповедовали, сколько мы. И мы думаем, что вот это и весь показатель нашей веры и преданности. Не так думаю. Но индус даже не пробежит никогда по алтарной, не поклонившись по-настоящему. По-настоящему, не погрузившись чувствами. Хотя он может быть рикши. У нас будет образование, бхакти-шастры, что-то. Мы даже их победим в шлоках. Но когда вы смотрите на них, вы факт, вы видите, что у вас нет такой веры, как у них. И они за это не получают ни почести, они никогда не будут стоять и думать, как там на меня, видят, какой я преданный. Почему? Поэтому Господь Чайтанья говорит Харидасу, ты соединил эти две вещи, прачару и ачару. Ты не только проповедуешь, ты глубоко внутренне следуешь всему этому процессу, ты имеешь веру. Поэтому, когда тебя бьют на 22 базарных площадях, всяко-разно позорят тебя, ты не только не прекращаешь это делать, более того, ты не желаешь беспокойства тем, кто тебе это делает. А более того, ты молишь меня, чтобы я их защитил, чтобы я дал им благо. Нас еще не порят на 22 базарных площадях. Почему? Потому что мы не понимаем еще недостаток в этом внутреннем процессе. И это внешнее еще не говорит о том, что мы достигли внутреннего. А говорится, вся внешняя деятельность предназначена для развития какой? Внутренняя. Потому что хара — это какая энергия? Внутренняя. Внутренняя. И человек, говорится, следует внешним аспектам только для того, чтобы падшие души вдохновить на внешнюю деятельность, которая должна их привести к внутренней. Он следует внешне только для того, чтобы распространять это знание. Сам этот человек уже не должен, может не следовать ни одному вот этому запрету. Поэтому Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорит, пусть он ест свою рыбу, просто он не ачарья. Он не занят в миссии вдохновлять кого-то. Он чистый преданный. И хоть что он будет делать? Он чистый преданный, он возвращается назад к Богу. Просто у него нет миссии других вдохновлять, распространять. Если он будет так делать, он других не вдохновит. Потому что они не видят ни внутренне, ничего не оценят. Их нужно внешним только вдохновлять. Значит, ты должен чему-то внешнему следовать, чтобы их вдохновить, они через это могут потом оценить твое внутреннее. Потому что внешне гуна страсти и невежества. И самое близкое к внутреннему какая гуна? Благость. Как можно попасть? Представьте, если вы на самом деле в гуне благости, вы считаете, что вы уже в департаменте Вишн? Я могу считать, что я в департаменте все, что мы в гуне благости. Но мы не в гуне благости. И мы не в департаменте Вишну. Мы остаемся в департаменте Господа Шивы. Почему? А? Кто может объяснить? Почему мы остаемся в департаменте Господа Шивы? И почему Шива всем дал там по зубам, всем этим мудрецам, Дакши голову отрубили? Почему он не оказались, они все в департаменте Господа Вишну? Они подразумевалось, что они все в гуне благости. Что их гуна благости была полностью переплетена с чем? С ложным эго. Когда мы попадаем в департамент Господа Вишну? Когда? Как вы думаете, когда? В чем это проявляется? Что человек, живое существо, как бы, оно в гуне благости, и оно в департаменте Вишну. Или оно в гуне страсти, и оно в департаменте Вишну. Или оно в гуне невежества, но оно уже в департаменте Вишну. Когда оно преданное служение совершает. И в этом преданном служении не руководствуется чем? Своими представлениями. А руководствуется какими представлениями? А? Да? Руководствуется не своими представлениями. Таким образом мы можем развить знания, аскетизм, руководствуется просто ложным эго. И это как раз закрывает от нас понимание, это может закрыть от нас милость Кришны и все остальное. Потому что ложное эго вынуждает нас привязываться к плодам своей деятельности. Поэтому мы требуем награды. Как? Кто знает как? Начать? Ну как ты начнешь? Ну, Кришне мы предложим, а что дальше? Ну, мы все здесь предлагаем Кришне. Вот любого спросите. Вы вот сейчас не предлагаете это все Кришне? Все? Да. Не могу пока сказать, что я все. Ну, а вот здесь мы все предлагаем Кришне. Вот мы все предлагаем. И мы уверены, что мы предлагаем, и мы уверены, что он берет. А потом говорит, а мне это не надо, бери все, ты мой такой любимый, преданный, вот забери, зачем мне это все? Мы уверены в этом? Да что же происходит? Это как в той истории, когда Мадхава Кави и царь, и когда это божество Ядхокта Кари, оно сказало, на самом деле, я в этом городе только из-за тебя, потому что я принимаю это на самом деле только от тебя одного. И поскольку ты думаешь о их благе, то я-то как видя, что ты думаешь о их благе, поэтому остаюсь. А все эти браманы, цари, они думали, что от них принимают все Кришна, и ради них он остается. А он, оказывается, только вот от Мадхава Кави. Или от того Пуджария, как он, как его звали? Забыл. Вишнурата. Или как девочка эта, которая одевала гирлянду на него. И он сказал, да я только от нее принимаю. Я на самом деле все остальное это принимаю, только потому что она здесь есть. А она беспокоится о всех остальных. Поэтому, чтобы ей доставить удовольствие, я от всех остальных принимаю. Которые думают, что я на самом деле только ради них нахожу. Но я ради вот этих личностей все это делаю. И не царя, и никого, а ради вот того, кто совершает мне это непостижимое как бы для многих, бескорыстное, любовное, преданное служение. Не желая получить ничего за это. Ради него. И он думает о тех, как бы эти преданные тоже получили. Вот они просто еще... И только из-за него, что он так думает, я... И Господь Чайтанья говорит, когда тебя били на 22 площадях, я тут же вызвал Сударшину чакру и хотел разрезать их на куски. Но потом я заглянул в твое сердце, а ты там молил меня о том, чтобы я не только их не трогал, чтобы я их всех очистил и дал им благо. Поэтому я их даже не убил и ничего. Я сделал так, что они в итоге получили благо. Потому что ты этого хотел. Иисус Христос, Прабхупада говорит. Он говорит, прости их, отец, ибо они не ведут. Но Христос не только простил, что его прости. Он что, вся эта миссия была на что? Чтобы он их простил? Он сказал, дай им возможность, зачем их наказывать, дай им возможность следовать. Пусть они меня лучше расколотят. Только ты их за это не... Они не ведают, что творят. Поэтому этот аспект фарисейства, он может преследовать нас очень сильно. Что мы все-все знаем. Я сейчас изучу яги, и из этого моя вера увеличится. Я поеду на бхакти-шастры, и что-то у меня. Будет ли вера увеличиться? От чего же вера увеличивается? А? Поэтому иногда под влиянием как бы определенного менталитета мы можем не замечать этих вещей. Поэтому какая-то бабка здесь, христианка, может куда больше иметь веру в Бога, чем мы, повторяющие Хари Кришна, и говорящие, что Кришна Бог. Она, может быть, обладает по отношению к Богу, но в своей религиозной системе. И Кришна куда больше ее веру принимает, чем даже наши прыжки. Папа говорил, у меня есть друзья, которые чистые преданные Кришны, а они мусульмане. Они мусульмане. У меня есть знакомая, Баба Груня ее зовут. Она говорит, ты прямо молись Кришне. Она полностью христианка. И она, когда вот я с Джаганнат Хапури привез прасад, дочь моя отдала ей прасад и сказала, вот папа тебе из Джаганнат Хапури. И она взяла эту пищу и начала креститься. Наконец-то! Все-таки дожила я до этого. И она крестилась. И с таким она благоговением, с таким экстазом приняла. Наконец-то с Индии привезли мне пищу от Бога. И она перекрестилась 3 раза, то есть, чтобы как выказать почтение. И с таким она, с такой верой она ее приняла. И как вы здесь в храме принимали, вспомните. Поэтому Кришна говорит, это исполненный глубокой и горячей веры, да, он говорит. Исполненные глубокой и горячей веры. Можем всех затоптать, даже не видя, что мы на самом деле сами еще не разбираемся, где вера, где преданность, где что. Как Шрила Харидас Тхакур, будучи как бы мусульманином, непускаемым в храме, повторял святое имя, и столько проповедовал. И не считал себя достойным войти в храм Джаганатхи. Но мы будем рассказывать друг другу истории, как мы туда ворвемся. Он служил так, что Господь Чайтанья приходил сам к нему. Он не думал, как я достигну Кришны. Кришна всегда хотел его видеть, поэтому он сам приходил к нему. Мы думаем, как, где мы гуру увидим? Мы служим так, чтобы гуру захотел приехать сюда к нам и увидеть нас. Как мы делаем и что мы делаем? Увидеть нас. Такова оценка, если мы на самом деле внутренне что-то пытаемся сделать. Тогда о нас думают. Тогда нас вспоминают, как нас зовут и чей вы ученик. Иначе все будет сбито с толку. Хари Кришна. Пожалуйста, вопрос. Когда кто-то думал, что Шрила Прабхупада шутит, когда он написал «Христос наш гуру», каждый начал интерпретировать по-своему. Это он просто так, это чтобы вдохновить. И вроде из него сделали какого-то такого, ну, как бы, шутника-провокатора. Это садху. Все, что он говорит, это истиной является. Вы пишете в анкете, что все, что говорит гуру, то есть ученик Шрилы Прабхупады, это истина. А то, что Прабхупада пишет «Христос наш гуру», ну, это он шутит, он так просто. Это истина. Все, что говорит преданный, чистый преданный, истиной является. И он так просто глубоко объясняет, как надо правильно воспринять эти религии, как правильно, каким образом, не самих этих последователей, которые все извратили, а в чем суть этих личностей была, их прихода и учения. Поэтому он говорит, мусульмане чистые преданные Кришны. Как это? А мы считаем, что мусульмане это фанатики, Люди пятые, это значит ниже нас. Естественно. Потому что мы-то брахманы, мы уже тут определили. Но в самом случае, самый негодяй в Искон, он шудра. Чушь говорит там о каких-то других. Потому что мы так расстраиваемся, что кто-то определил, что мы шудры. Прабхупада говорил, ведический шудра это очень, очень возвышенная личность. По своим качествам. Хоть он и пашет, вот как вот этот вот, собожник. Он может оказаться великим преданным. И Бхагаватам говорит, а шудра становится величайшим вайшнавом. Вот что такое ведический шудра? Поэтому наш прогресс, наше слушание лекций, чтобы свой авторитет завоевать, мы можем слушать там тысячу бхакти-шастр, чтобы здесь свои лекции. Глубоко объясняет, как надо правильно воспринять эти религии, как правильно, каким образом, не самих этих последователей, которые все извратили, а в чем суть этих личностей была, их приходы и учения. Поэтому он говорит, мусульмане чистые преданные Кришны. Как это? А мы считаем, что мусульмане это фанатики, люди пятые это значит ниже нас, естественно. Потому что мы-то брахманы, мы уже тут определили. Но в самом случае, самый негодяй в Искон, он шудра. Чушь говорит там о каких-то других. Потому что мы так расстраиваемся, что кто-то определил, что мы шудры. Прабхупада говорил, ведический шудра это очень, очень возвышенная личность. По своим качествам. Хоть он и пашет, вот как вот этот вот, собожник. Он может оказаться великим преданным. И Бхагаватам говорит, а шудра становится величайшим вайшнавом. Вот что такое ведический шудра? Поэтому наш прогресс, наше слушание лекций, чтобы свой авторитет завоевать, мы можем слушать там тысячу бхакти-шастр, чтобы здесь свои лекции давать. Для чего? Чтобы все видели, как мы авторитет. Чтобы просто, а это называется путь гьяны, то есть мы ради авторитетства это делаем. Не ради удовлетворения Кришны, а ради, чтобы свой имидж какой-то поддержать. И мы можем сбиться с толку. И тогда нам обидно, когда кто-то нам говорит, потому что мы столько сделали, а этот человек утверждает, что это было напрасно. Кто этот человек? А? Ну и в лучшем случае, если не враг, он тупой. Поэтому даже понять, что мы должны что-то делать с преданностью, это очень важно. Потому что на самом деле мы делаем очень много вещей бесполезных. Даже изучив всю ведическую литературу, Кришна говорит, совершив все тапаси и аскезы, вы меня не достигнете. И никакого толку в этом нету. Если все это не делалось, ради чего? А? Ради чего? Таким образом, общение не теоретическое, а как бы вот это чувственное, реализованное, это очень важно. Это очень важно. Когда это просто, не просто человек пересказывает это все. Как говоришь, Шукадева Госвами как рассказывал. Он не просто рассказывал эту историю. Когда он рассказывал, он это что? Он переживал эмоции. Поэтому Шрила Харидас Такур, когда что-то говорил, он мог... Когда Господь Чайтанья что-то начал рассказывать, он там падал. Потому что для них это не было просто пересказом. Они тут же начинали это что? Переживать. Для них это не было просто слушанием, что они слушали и засыпали. Они даже слушая впадали в экстаз. Для них это не было просто слушанием. Они тут же начинали переживать то, что слушают. Тот, кто рассказывал, он тут же переживал то, что рассказывает. А тот, кто слушал, он что? Переживал то, что рассказывает тот человек. Они погружались обоюдно в это. Они входили туда. И поэтому время что? Время отходило. Вне времени. Потому что они погружались туда, внутрь. Поэтому ему этот браман палец обжег. Потому что он внутри, это настолько было реально, это было реальнее, чем он это сделал. Потому что он никуда не ходил в этой реальности. В той, которую мы считаем реальностью, он никуда не ходил. Он был во внутренней реальности, он внутри себя предложил рис, купил, собрал пожертвования, купил рис, приготовил и хотел его предложить. И потом, когда даже уже предложил, решил попробовать, он беспокоился о Кришне, чтобы ему было не горячо. Он не как мы беспокоился, как там солено, не солено. Он думал, чтобы ему было не горячо. И он там внутри, и он вскрикнул. Он даже пальцем не двигал. Он вскрикнул и посмотрел на палец, и палец был обожжен. Он ничего не говорил. Поэтому мы можем так и не понять, над чем задуматься, что делать. Просто визжать в восторге, включаться то в одного, то в другого. Меняются политика, меняются. Сегодня мы давайте будем как плясать, как в Чхупати, завтра будем плясать, как в Питере, послезавтра давайте примем опыта. И будем тут все, то одно, то другое, то одно. Но в чем суть-то этого? Суть даже не то, что мы здесь все подружимся. А в чем суть? Мы даже развоюемся, если это будет удовлетворять Кришну. Вот и когда эта суть стоит в центре, и когда это критерием является, тогда все как бы имеет какую-то ценность, какие-то реорганизации или что-то. Но когда суть, это как со стороны нас будут видеть, или как там мы как будем, как мы социально заживем здорово, в этом уже этого не стоит даже вводить, если изначально наше представление такое устремление. Если изначально мы едем искать какую-то любовь там свою, то какой смысл под видом чего-то? Это уже не делается для удовлетворения Кришны. В этом уже нет тапаси, мы идем просто на поводу своих чувств. Чувства нас туда гонят. Это хорошо, потому что хоть что-то нас туда гонит. Но с другой стороны, таким образом мы будем очень долго искать. Очень долго его искать. Поэтому мы видим столько нереализованных личностей. Все все знают, каждый может что-то из себя изображать. А посмотрите, какая их вера. И человек может даже не понять, и поэтому он оскорблен. Но иногда человек использует всю информацию только для того, чтобы все время выглядеть в центре внимания быть. Всегда быть привлекательным. Он хочет привлекать к себе внимание. Не так, так, не так, так. Кем-то он хочет самовыразиться. И для этого все способы хороши. И Прабхупада говорил, Махатма вот хотел бы самовыразиться и выразился, Махатма Ганди. Поэтому Прабхупада говорит о гандизме. Кто дал вам астрологию? Зачем вам астрология? Зачем? Нету горячей веры. И когда нет веры, человек начинает привлекаться всем остальным. Биолокации, биокоррекции. Кришна может все изменить мгновенно. И он говорит, папе пхьё. Что такое папа? Шарват харман паритья джам амекам шаранам раджа. Ахам твам сарва папе пхьё. Мокшайшьями машучаха. Что такое папе пхьё? Папа, что такое? Греховный. Я тебя избавлю от всех греховных. Никаких светил тебя не избавят. Как ты там под них не подстраиваешься? Ты что, идиот, что ли, он говорит? Арджуна, ты что, идиот? Папе пхьё. От греховных я тебя реакции избавлю мгновенно, сам. Даже не беспокойся за них. Ты о чем говоришь? Ты пытаешься не предаваться мне, чтобы избавиться от греха. Он говорит, ты сумасшедший. От греха я только избавляю. Никакие светила. От греха избавляю я. Папе пхё. Мокша ишням. Я тебя избавлю до полного освобождения. Мокша. Полная свобода от грехов. Не страшись ничего. В этом абсурд, в этом была глупость. Ты, говорит, пытаешься разумом тут что-то передо мной ворочить. Но истинный-то разум в том, что ты не соображаешь, от чего ты, как пытаешься, как ты избавишься-то? Все это материальные представления. И он говорит, шарват карман паритья джа. Папы пхё, вы переводите, я избавлю тебя от последствий и благоприятных, и неблагоприятных последствий. Папа – это грех, а грех – это и благоприятно, и неблагоприятно. Грех – это все. И поэтому люди в гоне страсти, они в двойственности находятся. Они говорят, вот это хорошо, а вот это плохо. Но Кришна и это и хорошо, и плохо считает одно. Это одни части греха. Папа Пхё, он говорит, это вот все тебя вот это-то и заставляет здесь страдать. Твое благочестие, потому что благочестие это материальное, значит, оно приводит к страданиям, несомненно. И грех твой приводит к страданиям. Какая разница? И если ты пытаешься избавиться от страданий, то это одно и то же, что ты пытаешься что? Наслаждаться. Поэтому он говорит, это грех. Избавляться, делать все просто для того, чтобы избавиться от страданий, это также грех. Грех. Это грех, просто избавиться от страданий. Он говорит, делай это просто из преданности мне. Не потому, что ты страдаешь или боишься, что будешь страдать. Делай это просто, чтобы меня удовлетворить. И тогда, видя, что ты просто хочешь меня удовлетворить, и за это ничего не... Я... Папа Пхё, я избавлю тебя от папа. Что такое папа Пуруша? Грех. Папа это значит греховная деятельность. И реакции, которые ты получишь. Я тебя избавлю. И у нас нет понимания. И мы каким его? Через астрологию, через какие-то там голодать будем, и что-то. Мы даже не можем понять Кришну, потому что мы не получили понимания, что нам надо просто предаться ему. И тогда все эти проблемы уйдут. Значит, я просто не предался. Я не делаю то же самое, ни больше, ни меньше. Просто я должен, я потерял внутреннее состояние. Я перестал делать это для удовлетворения Кришны. А мы начинаем как? Ну, давайте я тогда 100 кассет распространю. Ну, давайте я распространю 1000 книг. Но внутренне все равно мы не для Кришны это делаем, а для того, чтобы либо избавиться от греха, либо получить чувственное наслаждение. А Кришна говорит, ты просто то же самое. Не надо ничего увеличивать или уменьшать. Попробуй вот это же самое просто сделать в другом сознании, с другим мотивом. И это будет принято мной. Поэтому он говорит, даже листок, плод, воду мне предложи. И я приму их. Если ты это делаешь, что? Из преданности, ты с преданностью. То есть ты готов мне это на самом деле отдать. Значит, если что-то я как бы тебе не дам взамен за это, ты как бы этого и хотел. Потому что для тебя было важно, что? Чтобы я это принял. Все. Прабхупада часто говорил, что представьте, что все, что вы предлагаете Кришне, Кришна бы начал брать. Вот вы пищу предложили, как тот Браман. Предложил пищу, поставил, Господь Читания забежал, начал есть. И Браман, о, когда же я поем? А? Потом вторая стадия была, когда он сказал, может быть, я совершил очень много грехов. Из-за этого так происходит. Для чего Господь? Он хотел его прославить. И читая историю, никто не понял, какая великая личность был этот Брама. Потому что Кришна вступил и показывает его в таких разных смешных ситуациях, чтобы только прославить его. Прославить своего преданного. Что он готов был отказаться от всего. Поэтому Кришна предлагает что-то преданное. Давай я тебе дам жену, любую. И преданный говорит, не надо мне. Он смотрит, готов ли это. Он смотрит преданного. На самом деле это преданный. Говорит, давай я тебе дам царство. Зачем? Лучше приходи, покупай мне банановые тарелки. То есть оставь все точно так же, как и было. Потому что для меня важен ты. Эти наши отношения. А ты мне что-то суешь? Какой смысл там? Он понимает, в чем цель и смысл этой деятельности, хотя торгует банановыми тарелками. Мы же здесь книги распространяем, киртаны грандиозные, развернули такую проповедь. Для чего? Поэтому каждый из нас должен очень хорошо осознавать, для чего я это делаю. Я-то и делаю это, чтобы Кришна, просто это Кришна брал и мне ничего взамен не давал. Спросите себя, от чего вы не удовлетворены, и вы увидите, что он вам ничего не дает взамен. И потом говорит, ну я же искренне. Так это и говорится, одно принимает за другое, иллюзия. Мы же ради этого и пришли отдать ему. Вот он и берет. И мы еще говорим, ну это из любовь пред. Он говорит, хорошо, верю. Мы говорим, ну? Он говорит, что? Ну? Он говорит, что? Ну как, бакшиш? Вот как вы, как он, я вам рассказывал историю. Ты как ты принял нашу любовь, так что давай теперь. Как бы, давай, бакшиш. И вы понимаете, что и вы их не интересуете. Интересует то, что у вас есть. Так же и Кришна. Он говорит, это не преданный. Его не интересую я. Его интересует то, что и чем я обладаю. Поэтому жители Вриндауна живут очень просто. Очень просто живут. Почему же у них столько преданности, они не живут лучше всех? Поэтому все спрашивают, а что же тогда Индия, если она такая духовная? Чего же она такая бедная? Еще же она такая бедная, ну-ка скажите мне. Чего же жители Вриндауна, являясь самыми возвышенными преданными, такие нищие? Потому что их единственное радует, что они могут ему отдавать и ничего взамен не просить. Кроме чего? Кроме преданности. Ну как вы увидите эту преданность в газете? Как вы определите эту преданность там? Никак. Они просто ничего больше не хотят. Их устраивает такая жизнь. Их устраивает. В Джаганнат Капуре циклон был большой, там много сотен тысяч людей погибло. И циклон пошел с океана, как бы такой смерч, и он как шел так, и волна большая пошла. А Джаганнат Капуре прямо на берегу, большая волна. И она шла, и кто как бы там начал? Обычно все в храм бегут. И от чакры луч появился. И раз разделил этот циклон. И он шел прямо на Джаганнат Капуре, он разделился на две части, обошел Джаганнат Капуре, и все здесь, всех убил, все уничтожил. Ни одного жителя Джаганнат Капуре не тронул, и ни одного строения, ни одного дерева не повалил. Как вы подъезжаете к Джаганнат Капуре, все разрушено. Так вот разошел, обошел, все остальное повалил. И сотни тысяч трупов. Почему? Что у них есть вера. Они верят в это, поэтому это действует. Это побуждает Кришну делать таким образом. Чтобы все потом прославили жителей Джаганнат Капури, чтобы я вам сейчас рассказал об этом. Там, сям. Для чего он так сделал? Опять хотел прославить там. Как же эти личности, они, когда мы внутренне имеем внутреннюю духовную жизнь, это совершенно по-другому. Мы очень удачливы становимся. Удачливы в своей преданности. Неудачливы в деньгах, там, что-то, почести. Удачливы в своей преданности. То есть видно, что что бы с нами ни происходило, наша преданность, наш вкус никуда не теряется. И посмотрите, как говорят, что я не знаю, что делать. Ни вкуса к проповеди, ни к чему нет. Только одни какие-то лилы. Поэтому мы можем видеть, что так важно на самом деле с преданностью звонить в колокольчик, кланяться, по-настоящему воспринять, что это все работает, а не делать это как благоприятную деятельность. Ну, брякнули, потому что потом кто-нибудь увидит, скажет, что не брякнул. Не спать на лекции, потому что сейчас опять про меня начнут говорить. А не спать, потому что привлекаются уши. Тогда вы не будете рассказывать какие-то истории, небылицы, какие-то глупости. Тогда не будет ум погружен в глупости. Я люблю вот этого человека, теперь я всех ненавижу. Была права там кто-то там, эта Феня. Та Дуся была права. И кто-то будет думать, ой, я вот все, наверное, уже саньяси я стал. Опять мне отказали. Наверное, саньясу приму. Потому что уже больше некого уже просить. Ну это же бред какой-то. Когда мы со стороны это... Мы не видим это со стороны. И нам кажется, что мы говорим какие-то разумные вещи, какую-то правду, что кто-то что-то думает, что мы так реализовали здорово. Но это какой-то бред. И мы вот я когда приехал, помните, рассказал, что мы можем погрузиться в эту иллюзию прямо здесь. Прямо здесь. И не видеть, что с нами происходит. Кришна говорит, не страшись ты ничего. А мы боимся, потому что нет веры. Мы боимся предаваться Кришне. Потому что думаем, что нас обманет. То есть мы о нем плохого мнения, Кришна. Да? Мы же думаем, кто нас накормит, кто позаботится. Ну да, сейчас мы пойдем ему петь киртан, ага. А это Матаджи раз и уедет. Ага, сейчас я начну там так вот делать, а он раз и за меня замуж не выйдет, и выйдет за Нюрку. Или вообще решит остаться брахмачарем, и как я буду страдать? Ну и что, да, я такая дура, но все равно, ну и что? Вот как в итоге говорят, ну и что, да, я вот такая. Или кто думает, ну да, я такой, и что? Зато я искренний. Где искренность? Все иллюзия. Какой я такой? Во-первых, это не есть я, и все вот эти мысли, это не есть я. И то, что я думаю, что я искренний, это не есть искренность. Поэтому я и по поводу себя в иллюзии, получается, и по поводу того, что я о себе думаю, тоже еще в иллюзии. Потому что все эти проблемы не есть я, это результат моей прошлой греховной деятельности, которой я должен что? Матрас, парша, стукаунт и я, да? То есть я должен к этому относиться как? Ну что это пришло, накатило, откатило? Это не должно меня беспокоить вообще, я должен продолжать. Вот что мне, чтобы продолжать. А мы как, ой, накатило, все. О, откатило, ура. Взлеты и падения неофитов. То есть те, которые на самом деле полностью в соответствии со своим тонким или грубым телом определяют. И поэтому они думают, что когда карма отступает, они думают, о, это прогресс пришел духовный. Когда она наваливается, они думают, ой, что-то натворил я. Ой, наверное, нас оскорблял тут преданно. Ой, наверное, что-то надо, наверное, надо попаститься 3 дня или 4 дня. Таким образом, телесная концепция вынуждает их на разные глупости, на нестабильное служение. Постоянство зависит от телесных представлений либо тонкого тела, ум, разум и ложное эго, либо грубого. Доши, видишь ли, у меня доши расстроились, я теперь не могу так делать. Но какое отношение истинный разум, наше сознание имеет к нашим дошам, клешам, какое карма имеет отношение? Говорится, что если мы проникнемся, если Кришна даст нам понимание, что такое сознание, мы вообще не будем обращать внимания, как этот Радханатх, да, Госвами, он, Рагунатх Дас Госвами, когда заболел там, червей садил на эти бубункулы свои, они там ели его этот гной там все, черви в него прямо завелись на теле черви, и они ели его язвы, питались им. И когда они падали, он думал, о боже мой, я причиняю им беспокойство, и он их аккуратно поднимал и обратно садил, и говорил, кушайте, кушайте. Кино такого даже не увидите, а он это не делал не для публики, а для червей делал. Потому что думал, это живы, они как бы должны питаться. И я как бы стал источником их питания. Как я могу? Он полностью в сознании, он не думал об этом, вот тело там. Он говорит, ну раз оно кому-то еще причиняет, для кого-то оно является источником для этих червей, кто я такой, чтобы им мешать это? И он говорит, и он сажал их обратно, они падали, он их собирал и обратно на язвы себе садил. Желал нам добра. И он думал, если мое тело даст вот эти... Ну почему? Для каждого есть свое молоко. И для них это молоко. Пусть они едят. У меня это есть. Это немыслимо даже вообще. Это даже невозможно понять. Это невозможно понять. Поэтому Прабхупада занял нас в проповеди, потому что он понимал, что занять нас жить под деревьями невозможно. Невозможно. Поэтому надо вовлечь наши все, как бы, наши привязанности, надо вовлечь в проповедническую деятельность. Поэтому ИСККОН очень великая организация. Потому что нам здесь, мы здесь можем вовлечь то, чего мы не можем вовлечь ни в какой другой системе. Прабхупада так устроил, удивительно. И в то же время, мы должны не забывать, что мы должны получать общение внутренне продвинутых личностей, реализованных личностей, для которых просад — это просад, для которых мантра — это мантра, звон колокольчика, звук раковины, их сердце что? Вот говорится, когда зазвучали раковины пандавов, что было в сердце преданных? А? Ну что было? Нет, когда Курау зарубили враг. Ничего не было. Ничего не было. Когда Кришна затрубил в раковину с Арджуной, преданные то есть затрубили, что их сердце преисполнилось счастьем. Когда звук раковины преисполняет нас радости и счастья. Многих ли звук раковины преисполняется сердца радостью и счастьем? Когда человек на самом деле понимает, что просад не отличен от Кришны, что божество это как бы проявленное, я говорю, параматма, все, что с ним. Да, дарить подарки, принимать подарки, говорить о сокровенном, слушать сокровенное, вот то, что вот. Это же все это. Шесть форм взаимных взаимоотношений, любовных взаимоотношений с Кришной. Поэтому он говорит, и с преданными также можно развить эти отношения. А цель-то в чем? Что мы понимаем под дружбой? Вот почему не работает. Мы дарим подарки друг другу, говорим якобы о сокровенном, там что-то, вкушаем просад-то, а отношения не налаживаются. И вот мы приходим к выводу, что это не работает. Почему? Почему человек, прослужив и прожив в храме, в коллективе, никому не привязался, ни с кем не развил никаких отношений? Собирает манатки или стремится куда-то уехать, там развить, или просто развивает отношения на уровне вожделения. Почему? Потому что вера, не преисполненной веры был. Остановился, все. И эта слабая вера, она, еще слабая вера, как вот этот домик из соломы. Вроде он есть, не следует сказать, что он не построил что-то, но это из соломы. Тогда была карма, пришла хорошая карма, человек такой стойко так сражался с невзгодами. Ушла хорошая карма, пришла плохая карма, и он уже не может сражаться. Этой веры уже, этой веры было достаточно, когда плюс хорошая карма пришла. Реакция еще. То есть у нас есть вера, и плюс еще какой-то этап хороших, благочестивых поступков. Это суммируется, и мы что-то двигаем. Потом это уходит, а вера осталась та же. И пришла реакция неблагочестивая. И вот этой веры может уже что? Недостаточно быть. Поэтому мы можем много говорить о дружбе, не дружа ни с кем. Мы много можем говорить о бескорыстии, сами быть очень корыстными. И поэтому иногда преданные разочаровываются в ком-то. Они разочаровываются не в том, что он мало знает. Они знают, что он знает еще больше того, что вообще можно знать. Но они видят эти качества. Они знают, они узнают о этих качествах. Они видят, и это и поэтому даже прекрасные лекции, которые полностью соответствуют шастрами, человек как бы, какой-то у него, он даже слушать их не хочет. Даже такое происходит. Человек не хочет слушать лекции, хотя они полностью в соответствии с Писаниями даются. Он от такой личности даже слушать не хочет. Почему? Почему об этом говорится во всех шастрах? Что не надо слушать даже Писания, если они полностью... Строка в строку передаются. Даже святое имя нельзя слушать, поскольку оно подобно, что повторение из уст какой-то личности, оно подобно отравленному молоку. Если вы пьете отравленное молоко, что происходит? Развивается вегьяна майя коша? Если вы бросаете яд в молоко, что произойдет? Отравитесь? Поэтому мы можем думать, что мы как бы уже достойные такие все, все нас надо принимать так же, как всех остальных. Мы думаем, что какие-то смарда-брахманы не пускают нас в храм Джаганатхи. Джаганатха так хочет нас пустить. А они вот, ну не хотят нас пускать, и все. Он говорит, он и так нас, уже и так. А они нас и все. Ну какие? Брахманы смарды. Правда смарды. Слово-то такое, смарда. Потому что когда нам выгодно, мы видим здесь Кришну. Когда нам невыгодно, мы видим там каких-то смарда-браманов, демонов, там, кого угодно. Потому что нам невыгодно. Когда привлекаются нами, мы говорим, разумные люди. Когда они в нас разочаровались, мы говорим, о, идиоты. Столько сделали, чтобы вас привлечь. Идиоты разочаровались. Тут же, когда они нами привлекались, мы говорили, это самые разумные из людей. правду. Потом они в нас разочаровались, мы говорим, ну идиоты полные. Полные идиоты. Почему так резко тех, кого мы говорим? Почему в этот момент мы говорим, они нами привлеклись, ну идиоты. А теперь они в нас разочаровались, разумные люди. Почему? Мы можем так дешево.